6 мая 2028 года. 21 час 20 минут. Юг Финляндии. Борт аэрокосмического истребителя. Почти 4 километра в секунду. Скорость ракет произвела на Корру впечатление. Для ее истребителя это, конечно, не предел, но сопоставимо. Координаты цели ей передали еще при вылете. 35 наземных машин кронсов редкой цепью продвигались на юг, к морю, то ли преследуя, то ли просто игнорируя сильно поредевшую группу бронированных машин аборигенов, попытавшуюся нанести по ним неудачный контрудар. Из 8 десятков танков 2/3 сгорели в первые минуты боя, и дроны не помогли. Стреляющий танк даже из-под маск поля с орбиты неплохо видно, а уж сканеры кронсов на земле их тем более сразу обнаружили. И хотя удар получился комбинированным, по всем правилам местной военной науки, не помог ни артналет ствольной артиллерии, ни атака полусотни штурмовиков и истребителей. Кронсам даже не понадобилось привлекать свою авиацию. Наземные машины сами справились. Но кто-то в местных высоких штабах все же решил повторить попытку, сделав на этот раз упор на дальнобойные средства. И вот теперь, одновременно с ракетами, сопровождаемыми Коррой, где-то внизу должны были дать залп установки реактивной артиллерии различных калибров. А после удара предполагалось повторить танковую контратаку. Иск-Ин подал негромкий сигнал, привлекая внимание Корры к изменению обстановки на сканерах нижней полусферы. Красные отметки танков кронсов ползли вперед, 300 километров впереди по курсу. Теперь же на боевой проекции стали быстро появляться небольшие зеленые точки стартовавших откуда-то с побережья реактивных снарядов. Иск-Ин пометил их как залп РСЗО «Торнадо-С» войск Российской Федерации. Эта информация ничего Корре не сказала. Она, конечно, знала, что на планете нет единого правительства, и она разделена на отдельные государства, но в подробности не вникала. Буквально через десяток секунд последовал еще один массовый старт ракет. На этот раз это оказались РСЗО М-270, МЛРС, Сил обороны Республики Финляндия. Таким образом, теперь на цепь наступающих кронсов одновременно валились с разных высотных эшелонов около 400 реактивных снарядов. При этом Корра, исходя из слов капитана Никифорова, надеялась, что и 5 ее гиперзвуковых подопечных преподнесут кронсам в конце своего пути какой-нибудь сюрприз. Танки противника обнаружили угрозу. Навстречу лавине ракет и снарядов понеслись сгустки плазмы, выплюнутые орудиями непосредственной обороны наземных машин. Каждую секунду в небе вспухали десятки вспышек. Количество стремящихся к целям снарядов стремительно уменьшалось, но ставка на массовость залпа в какой-то мере себя оправдывала. Дистанция между истребителем Корры и правым флангом цепи кронсов быстро сокращалась, и лейтенант злорадно подумала, что 3 плазменные торпеды, ждущие своего часа в носовых спансонах ее машины, могут неплохо добавить зрелищности намечающемуся внизу фейерверку. В голове еще звучал голос местного пилота, попросившего ее прикрыть идущие к цели ракеты. Ведь знал же, что для него самого и его людей это почти верная смерть. Ну что ж, будем надеяться, что не зря. Истребитель слегка качнуло, и к 5 рвущимся к целям гиперзвуковым кинжалам добавились еще 3 более быстрых управляемых торпеды. Корра бросила машину в резкий вираж со снижением. Пуск торпед наверняка засекли, и теперь она ждала обстрела с орбиты, из земли, а может и явление по ее душу вражеских атмосферных машин. Но последовавшая реакция оказалась вялой. Видимо, у противника сейчас хватало других проблем. Мимо мелькнуло несколько плазменных зарядов, бесполезно врезавшихся в землю, подняв фонтаны грязи и каких-то обломков. Ну да, попасть в аэрокосмический истребитель плазмы с орбиты — дело не просто сложное, а практически дохлое. С земли же по ней не стреляли вообще. У наземных машин имелась масса более приоритетных целей. Завершив маневр уклонения, Кора положила истребитель на обратный курс, одновременно наблюдая с помощью боевой проекции за происходящим на земле. Первым цепь наступающих вражеских танков накрыл залп финских артиллеристов. Их реактивные снаряды прилетели чуть раньше остальных и отвлекли на себя больше всего залпов оборонительного оружия наземных машин. Из сотни выпущенных снарядов до целей добрались единицы. Точных попаданий не случилось. Расстояние между бронированными жуками кронсов превышало 50 метров, поэтому редкие взрывы осколочно-фугасных боевых частей лишь осыпали несколько танков осколками, удары которых с легкостью отразили защитные поля. Но свою важную роль финские снаряды сыграли. Сразу вслед за ними цепь кронсов накрыли 300-миллиметровые снаряды «Торнадо-С». Вот их до целей добралась почти половина. Четыре прямых попадания заставили силовые поля танков ярко вспыхнуть. Остальные ракеты поразили цели лишь ударной волной и осколками. Но в отличие от финских снарядов, русские оказались заметно более мощными за счет более крупного калибра. В результате энергетическая защита практически всех танков оказалась изрядно посажена. Комья земли от взрывов еще не успели упасть, как в три правофланговых танка ударили плазменные торпеды. Ярчайшие вспышки снесли силовые поля кронсов. Бушующий вихрь высокотемпературной плазмы добрался до броневых сегментов корпусов боевых машин. Для двух танков, наиболее сильно пострадавших от предыдущих попаданий, бой на этом закончился. Энергии, прорвавшейся через защиту, хватило на то, чтобы прожечь прочнейшую броню и ворваться через проломы внутрь машин, выжигая все на своем пути. Третий танк уцелел. По крайней мере, он сохранил целостность корпуса и даже способность двигаться. Но лишенный защитного поля и с полностью выведенным из строя вооружением, он уже не являлся полноценной боевой единицей. Последними свое слово сказали пять ракет комплекса «Кинжал». Они прибыли вслед за двумя волнами снарядов, и противоракетная оборона кронсов их проспала. А может, просто не хватило скорострельности турелей непосредственной обороны. В 20 километрах от цели головные части ракет сбросили обтекатели, и вышибные заряды выбросили вперед по курсу десятки контейнеров, которые рассеялись по большой площади. Над цепью танков они с негромкими хлопками разрушились, выбросив в воздух мельчайшую взвесь жидкого взрывчатого вещества. Образовавшийся мелкодиспертный аэрозоль накрыл вражеские машины. С небольшой задержкой сработали вторичные детонаторы, и огромное облако рвануло одновременно во всем объеме. Кора, естественно, не могла в деталях наблюдать все эти стадии, но результат превзошел все ожидания. Разработчики объемно-детонирующих боеприпасов, просторечий вакуумных бомб, даже в страшном сне не могли предположить, что они будут применяться против такого противника. Тем более они не могли знать, что особенность технологии подрыва их изделия найдет лазейку в защите инопланетных танков. Нюанс заключался в том, что защитное поле не препятствовало движению газов низкой плотности и взвешенных в них мелких частиц вроде пыли или жидких аэрозолей. Не видели конструкторы защиты в них угрозы. Поэтому взрывчатое газовое облако свободно затекло за границу силового поля и уже там взорвалось, обрушив на машины кронсов мощнейшую ударную волну. Броня устояла, но навесное оборудование, сканеры, стволы орудий, ходовая часть, эмиттеры защитного поля — все эти важные механизмы получили повреждения разной степени. Поля погасли или еле светились. Часть коротких ножек, расположенных вдоль корпуса, за счет которых кронсы столь быстро перемещались по пересеченной местности, вырвалась корнем или изогнула под нелепыми углами. В общем, еще одного удара артиллерии машины бы не выдержали. Но, как видела на боевой проекции Кора, сил у местных военных на этом участке уже не осталось. Некому оказалось добить кронсов из-за горизонта. Почти все установки залпового огня сгорели в пламени ответного удара с орбиты, а других столь серьезных средств у местных здесь не имелось. Однако бой еще не завершился. На перепаханное взрывами выжженное поле из тлеющего перелеска выскочили три десятка финских танков. Все, что осталось от танковой бригады после неудачного контрудара. Теперь расклад изменился. Главный калибр почти у всех кронсов выбило при объемной детонации. А сохранившиеся на некоторых танках турели непосредственной обороны оказались не способны пробить лобовую броню леопардов с одного попадания. Финны сходу открыли огонь. Оперенные болванки подкалиберных бронебойных снарядов с воем и искрами рикошетили от боевых сегментов машин кронсов. 6 секунд на перезарядку и смену типа боеприпаса и новый залп, на этот раз кумулятивными снарядами. Одна из машин кронсов резко дернулась, задымила и остановилась. Но остальные сменили тактику и начали точными ударами турелей малых калибров прожигать броню леопардов многократными попаданиями в одну точку. Еще одного Кронса финские танкисты все-таки сожгли. Впечатляющий столб огня вырвался из разорванной на части машины. Но на этом их военное счастье закончилось. Полыхнул огнем получивший второе попадание правофланговый леопард. Соседнему танку разорвало гусеницу, и он развернулся боком к противнику. Кронсы немедленно воспользовались предоставившейся возможностью. Бортовая броня не выдержала. Плазма прорвалась внутрь танка, и подбитая машина превратилась в огненный гейзер, извергающий пламя из сорванных внутренним давлением люков. А потом в бой вступила орбитальная группировка кронсов. Активно маневрирующий танк не очень удобная цель для одиночного выстрела с орбиты, но при высокой плотности огня начинает работать статистика. 7 машин кронсы уничтожили прямыми попаданиями. 2 танка перевернуло близкими взрывами, а из их люков стали выскакивать танкисты, пытаясь спастись в недалеком перелеске. Атака захлебнулась, и оставшиеся на ходу финские танки начали отходить, отчаянно маневрируя. Прикрывая их отступление, над полем боя появились 3 штурмовика «Хорнет». Все, что могли наскрести ВВС Финляндии для этой операции после понесенных при поддержке контрудара на Тампере катастрофических потерь. Выпущенные самолетами 18 ракет «Воздух-Земля» заставили кронсов отвлечься на новую угрозу. В результате «Хорнеты» добились только одного попадания, окончательно обездвижив одну из машин противника. Остальные ракеты кронсам удалось сбить при помощи уцелевших турелей непосредственной обороны. Но все равно атака штурмовиков могла выиграть для отступающих «Леопардов» драгоценные секунды, позволившие 15 танкам выйти из боя и спрятаться под прикрытием маскировочных полей, создаваемых беспилотниками чужаков. «Борт 35 вызывает базу». Кора решила, что в штабе должны знать о происходящем. «Здесь база, 35-й». «Наблюдаю бой местных с танками кронсов к югу от точки высадки «Д». Продвижение кронсов остановлено. 4 из 35 машин уничтожены. Остальные сильно повреждены и имеют остаточную боеспособность не выше 20%. Местные войска разбиты и отходят. Нужно добивать противника. Прошу прислать хотя бы пару штурмовиков. Отчет ИСК-ИНам отправлен». «Ждите, 35-й». Оператор взял паузу для согласования. «Ваш запрос отклонен». «Но...» «Корра». К диалогу подключился ее непосредственный начальник. Командующий не санкционировал удар. Он сказал только 2 слова. «Еще рано». «Продолжай выполнять задание». Командир прервал связь. ИСК-ИН заверещал сигналом тревоги. Со стороны моря приближались 2 цели, идентифицированные им как вражеские штурмовики. Они намеревались атаковать уже и так сильно разбитые орбитальным ударом позиции местных артиллеристов, расположенные вдоль прибрежного шоссе. А с севера к этим же позициям стремились непонятно откуда там взявшиеся 3 танка кронсов. Возможно, они тихо продвигались все это время под маскировочными полями, не обнаруживая себя стрельбой. А может, сканеры прошляпили их по какой-то другой причине. Но появились они на боевой позиции совершенно неожиданно. «Ну нет!» — прошипела Корра злобной кошкой, бросая истребитель в боевой разворот. «6 мая 2028 года. США, Вашингтон. Президентский противоатомный бункер». «Госпожа президент, в целом наши прогнозы оправдываются». Министр обороны позволил себе легкую улыбку. «Мне не нравится ваше «в целом», Майк. В деталях и в мелочах всегда скрывается что-нибудь нехорошее. Доложите подробнее». «Третья сила оценила нашу пассивность. Отсутствие агрессии со стороны войск США, даже несмотря на потери, привело к резкому снижению активности чужих. Высаженные ими десанты прекратили продвижение по нашей территории. Есть предположение, основанное на косвенных наблюдениях, что они перебрасывают силы в районы наибольшего сопротивления». «В Россию?» «Да, в Россию и в те страны, кто еще пытается активно отбиваться». «У нас есть данные о том, что там происходит?» «Русские особо и не скрывают. Они передают всю, ну или почти всю информацию о столкновениях с третьей силой по открытым каналам. На данный момент ими совместно с финнами удалось остановить продвижение одного из десантов в направлении Хельсинки. Цена, правда, запредельна. Русские потеряли элитную артиллерийскую бригаду, а финны лишились почти всей авиации и половины своей артиллерии и танков. Под Воронежем, Красноярском и Хабаровском русские наземные войска отступают с большими потерями. Чужаки, прилетевшие первыми, помогают им чисто формально. Похоже, они хотят подставить наши войска под удар третьей силы. С русскими у них это вполне получилось. «Когда с русскими будет покончено, кто станет следующим?» — вступил в обсуждение госсекретарь. «Сложно сказать, но наша задача сделать так, чтобы чужаки сцепились между собой раньше, чем всерьез примутся за нас. Такой расклад даст нам возможность и дальше стоять в стороне». «Во что нам это состояние в стороне обходится, Майк? Каковы наши потери на данный момент?» «Госпожа президент», — министр обороны слегка помедлил, собираясь с мыслями, — «гражданские потери пока не ясны, но интенсивность обстрелов наших городов резко снизилась. По потерям сухопутных войск данные уточняются, хотя уже сейчас можно говорить о нескольких тысячах погибших. ВВС сидит на базах под прикрытием маскировки, предоставленной новыми пришельцами. Если у них и есть потери, то чисто случайные. По флоту данные точные. Мы потеряли авианосцы Джордж Вашингтон, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган и Джеральд Форд вместе с эскадрами сопровождения. Корабли подверглись атаке плазменным оружием с орбиты. Никаких эффективных мер противодействия они предпринять не смогли». «Что с остальными авианосцами? Почему они не подверглись атакам?» «Идут к берегам США. Их успели прикрыть беспилотные летательные аппараты чужих. Четыре авианосные эскадры погибли в самом начале вторжения, когда прикрытия еще не было. Возможно, сейчас, с учетом нашей пассивности, по ним не стали бы стрелять». «Вы думаете, они там будут разбираться в национальной принадлежности кораблей?» — вмешался госсекретарь. «Не знаю, Стивен. Гадать, мне кажется, бессмысленно». «Господа, не отвлекайтесь на частности. Нам необходимо выработать линию дальнейшего поведения. Если я правильно вас поняла, Майк, вы предлагаете сохранять позицию невмешательства в конфликт, несмотря на наши потери. Очень тяжелые, заметьте, потери». «Да, госпожа президент. Нам нужно сохранить вооруженные силы боеспособными как можно дольше, а не сжигать их, как русские и финны, в боях с намного превосходящим противником. Пусть все вокруг истощают себя в бесплодных попытках сопротивления. Тем легче нам будет потом». «Майк», — подключился к беседе директор ЦРУ, — «ты говорил о возможности подтолкнуть чужаков к боевым действиям между собой. Эта мысль предоставляется мне перспективной. Прилетевшие первыми ведь не скрывают от нас места посадки своих кораблей и районы сосредоточения наземной техники. Они сами скидывают эти данные на наши радары, чтобы мы их не приняли за врагов. Я нигде не ошибся?» «Пока все верно, Алекс». «Тогда почему бы нам не слить эти данные третьей силе? Как я понимаю, новые чужаки просто не видят противника под маскировочными полями. Поэтому они атакуют только доступные цели, то есть наши войска и корабли, не спрятанные под полями. Ну и всех тех, кто в них самих стреляет, естественно». «И как вы себе представляете такой слив информации, Алекс?» — с ноткой интереса произнесла госпожа президент. «Это может быть. Я думаю, обязательно будет воспринято как предательство. Мы рискуем получить двух врагов вместо одного». «Риск, безусловно, имеется. Но мы ведь не будем передавать третьей силе информацию об объектах чужаков на территории США. Об их базах и войсках в России у нас тоже есть данные. К тому же, если пришельцы схватятся между собой подальше от нашей территории, будет только лучше. Боюсь, там будет довольно жарко». В зале совещаний повисла пауза. «Алекс, вы уже продумали технические детали этой операции?» — наконец задала вопрос президент. «Мы работаем над этим». «Госпожа президент, срочная информация», — прервал директор ЦРУ министр обороны. «Только что беспилотные аппараты чужаков, прикрывавшие наши войска и корабли маскировочными полями, одновременно покинули позиции и, резко ускорившись, скрылись в северо-восточном направлении. «Похоже, господа, в пассивной позиции есть не только преимущества», мрачно произнесла госпожа президент. «Алекс, ваш выход. Максимально ускорьте подготовку информационной операции». Земля. Окрестности города Тверь. Место посадки флагмана сводного десанта флота Империи. 6 мая 2028 года. 23 часа ровно. Генерал Кенти в задумчивости рассматривал шар старших. За прошедшие часы его свечение стало интенсивнее и приобрело неприятный красно-оранжевый оттенок. Происходящее в данной точке пространства старшим явно не нравилось. Но пока еще не до такой степени, чтобы они пошли на прямое вмешательство. Вот когда шар ярко засветится красным, и его свечение начнет пульсировать... «Господин командующий!» Голос старшего аналитика прервал его размышления. «Что у вас, лейтенант-капитан?» «Данные по действиям аборигенов с момента начала высадки кронсов обработаны ИСК-ИНом корабля и нашей службой. Я готов доложить результаты». «Приступайте». Лид-капитан развернул над пультом проекцию планеты с контурами материков, границами государств и выделенными разным цветом участками. «Активность войск аборигенов крайне неравномерна. Максимальной величины она достигает в центральной и северо-восточной части крупнейшего материка планеты. Здесь, при сравнительно небольшом участии нашей авиации, аборигенам удалось нанести противнику ощутимые потери. Наибольшего успеха они достигли при отражении атаки наземных машин кронсов, продвигавшихся на юг из точки высадки Д. Опустите подробности этого эпизода. Детали я посмотрю в письменном отчете». «Единственная подробность, господин генерал», слегка замявшись, произнес аналитик. «Местными удалось остановить кронсов благодаря применению оружия, игнорирующего защитные поля». «Вот как? Это интересно. А что же это за оружие?» «Мгновенно распыляемый аэрозоль взрывчатого вещества, который детонирует во всем объеме. Этот туман свободно проникает за границу поля и взрывается уже там. К сожалению, применение этой технологии весьма ограничено. В космосе, а также против быстро движущихся целей, она бесполезна. Нужна достаточно плотная кислородная атмосфера. Кроме того, требуется некоторое время на образование облака взрывчатого газа. Десятые доли секунды, но при высоких скоростях даже это уже много». «У нас такое оружие когда-нибудь было?» «Насколько я знаю, нет. По крайней мере, для преодоления защитных полей эта технология точно никогда не применялась». «Хорошо, лейтенант-капитан, вернемся к этому позже. Продолжайте доклад». «Итак, наиболее сильные противодействия вторжению оказывают Россия, Финляндия и в последние 30-40 минут Китай и Индия. Я использую само название государств, поскольку почти все они более-менее удобопроизносимы. Пытаются что-то сделать еще несколько стран, расположенных вокруг указанных, но в силу сравнительной слабости их вооруженных сил на ситуацию их действия практически не влияют». «А что остальные?» «Ведут себя крайне пассивно. На атаки кронсов не отвечают, стараются уклониться от любого боя и отсиживаются под нашими маскировочными полями. Особенно трудно объяснить поведение таких государств, как США и группа стран на западе крупнейшего материка. Технологически они развиты лучше тех, кто ведет себя наиболее активно. Такая ситуация не была предусмотрена планом. Мы рассчитывали на то, что все войска аборигенов будут активны. В результате у кронсов появилась возможность маневра силами со спокойных участков на наиболее напряженные, что осложняет нам задачу». «У нас нет времени разбираться в тонкостях душевной организации аборигенов. Не хотят воевать, и хрен с ними. Перебросьте всех дронов и аэрокосмические машины на помощь тем, кто сражается с врагом. И подумайте над тем, возможно ли передислоцировать наземные силы и зенитные комплексы». «Господин генерал», — перебил голос командующего, голос оператора контроля пространства. «Тяжелые артиллерийские платформы кронсов пришли в движение. Они выдвигаются на низкие орбиты над крупнейшими городами планеты. На позициях наиболее эффективного огня платформы окажутся через 15-20 минут. «Ну что ж, кажется, мы дождались того, чего хотели. Надеюсь, враг поверил в то, что на планете нет ничего опасного для крупных кораблей. Передайте зенитным комплексам. Огонь открывать только по команде с флагмана. До этого пусть сидят тихо под полями, даже если их будут убивать».